Но не только поэтому никто не хочет покупать ваш неликвид, Гонга. Терморегуляционные фильтры этой модели комбайнов давно устарели, как и они сами. То же касается биоконвертеров органических удобрений производства консорна Чендриллатек. Вы держите меня за дурака, Гонта, я добавил в голос максимум недовольства, чтобы туповатый китонок сумел уловить хотя бы одну десятую его часть. Так и произошло. Похожий на ожиревшего уродливого карлика, пришелец затряс толстыми кожаными наростами на морде и громко шмыгнул пористым носом, как у собаки. Куда мне высылать контракт? Победа. Скидывайте файл на мой личный аккаунт в Галаните. Передаю данные. Получил. Понятно. Я уточню некоторые моменты со своими партнерами и свяжусь с вами через 10 минут. Буду ждать. Я перевел дух. Первая часть марлезонского балета в космическом масштабе прошла как по маслу. Осталось еще несколько. Вызов. Контакт. Сьян-Ити. Коррелианский сектор. Терминал утвердительно мигнул, принимая запрос. Буквально через пару секунд на экране появилось изображение салластанца в пилотском комбизе. Моего звонка ждали с нетерпением, судя по скорости ответа. «Мастер Джови, сэр, я думал, вы уже нашли кого-то получше. Сколько расшаркиваний перед потенциальным работодателем. Крепко же его прижало, незаметно успехнулся я, разглядывая своего перевозчика, также принадлежащего к околочеловеческой расе салластанцев. То есть телом похож, а морда лица в складках, так называемых крыловидных каплях. Но в этом мире по внешности никто не судит, в этом я уже успел убедиться. Самое непритязательное на вид существо могло оказаться преуспевающим бизнесменом в крупной трансгалактической корпорации, а человек моего вида в приличных шмотках каким-нибудь мелким жуликом, скрывающимся на космических станциях от республиканских копов. И никогда нельзя быть уверенным, с кем из них столкнешься при заключении следующей сделки. Но в пилоте нанятого мной корабля за смешную сумму в 10 тысяч кредов, я был уверен, у Сьяна идти дела сейчас не ахти. Что-то там с местным профсоюзом пилотов-дальников, у которых на Сьяна здоровый зуб. Так что мое предложение по рейсу в один конец от Карусанта до Тайтона почти сразу нашло свой отклик. Почти, потому что мне пришлось потратить 3 часа на внутрисистемной бирже столицы, чтобы заработать еще 5000 кредов, аванс, который я собирался выплатить Сьяну. Кредов было не жалко. У нас аналогичную сумму я бы зарабатывал неделю, если не больше. Сьян, я приветливо кивнул пилоту-салластанцу. Еще не передумали? Нет, говорю же, припекло бедолагу. Ладно, не будем его мучить. В силе. Пересылаю аванс. Получил. Отлично. Спасибо вам, сэр. Где я должен забрать товар? Я перекину ваши контактные данные клиенту. С вами свяжутся и объяснят, к какому ангару лететь. Места в трюмах точно хватит, не волнуйтесь, сэр. У вас по декларации всего 500 кубов. Моя малышка потянет все 1500, если нужно. Да, и вправду малышка. Эдакий среднячок из общей линейки малотоннажных судов для дальних перелетов. Но крепкий, судя по спецификациям, предоставленным Сьяном. Тогда до связи. Буду ждать отчет по получению груза и выходу на маршрут. Спасибо, мастер Джови. Я не подведу. Угу. Посмотрим. Вызов. Назвать контактные данные адресата. Терминал издал звуковой сигнал. Связь установлена. Гонта. Джови. Вы уладили дела с вашими партнерами? Все в силе. Держите номер контакта. Сьян Ити, салластанец. Есть. Креды пришли. А вторая часть оплаты? По факту получения товара моим пилотом. И не пытайтесь обмануть его, Гонга. В случае подставы мне не составит труда выставить вам иск на такую сумму, что расходы по судебным издержкам многократно превысят любую выгоду от нашей сделки. Надеюсь, мы поняли друг друга. Тут я откровенно блефовал. Разборки в арбитражном суде республики, удовольствие само по себе не дешевое. Один найм квалифицированных юристов мог бы влететь в копеечку. Но Гонта не знал о моих плачевных финансовых возможностях, и его впечатлила скорость, с которой я организовал сделку. Мне поверили. Никаких подстав, уважаемый Джови. Я честно веду дела. В таком случае, всего вам наилучшего, Гонта. Если все пройдет как надо, то мои партнеры рассмотрят возможность нашего дальнейшего сотрудничества. Буду ждать с нетерпением. До связи. Я устало откинулся на спинку стула и потер кулаками слезящиеся глаза. Энда, время уже за полночь, а Нагзил выспаться советовал. Выспишься тут, как же. Один только поиск подходящего неликвида растянулся на час, и снова, без помощи фрисби, использующего свои аналитические алгоритмы, Я бы не справился. Слишком много спама и предложений, рассчитанных на доверчивых дурачков, не умеющих считать деньги. Потом еще 5 ушло на заработок 20 тысяч кредов, половину которых отправил Гонте. И это мне еще повезло заработать такую сумму. Утянул выгодный лот прямо после его появления на торговой площадке и тут же загнал втридорога какому-то барыге вроде меня. Тот еще посмеялся на брокерском форуме, мол, развел какого-то лоха. Но мне было наплевать. Вырученной суммы хватило, чтобы провернуть быструю сделку, состряпанную на коленке еще в первые часы моего выхода на межгалактическую биржу. Теперь осталось дождаться сообщения от партнера и поставщика, с которыми нас разделяют несколько парсеков звездного пространства. Если дельце выгорит, а я был в этом уверен, то через день-полтора, требуемого на перелет от Карусанта до Тайтона, я получу свой товар, а потом на перепродаже уже фермерам Тайтона выручу, по примерным прикидкам, не менее 500 тысяч кредов. Через час, поочередно, на мою почту прыгнули два сообщения. Первое от Сьяна, с подтверждением получения контейнеров с сельскохозяйственной техникой. Второе от Гонта, предоставившего протокол встречи между ним и Солластанцем. Что ж, свою часть сделки Китанок выполнил на совесть. Я тут же отослал еще 10 тысяч и утер пот с лица. Это еще не все. Теперь надо дождаться последнего сообщения от Сьяна, ознаменующего успех или провал задуманной махинации. Отпустит ли его пилотский профсоюз свою дойную коровку за пределы столичной системы? Сьян уверял меня, что да. Но я все равно волновался все 3 часа, пока не получил сигнал на персональный комлинк. И лишь тогда позволил себе выдохнуть, рассмеявшись от скопившегося нервного напряжения. Все получилось. Мой перевозчик вошел в прыжок и направляется на Тайтон. Теперь можно и со спокойной душой в Красную пустыню наведаться. К моему возвращению, с мечом Гри или без него, Сьян уже должен будет войти в систему Тайтона. Глава 19. Угасшие осколки величия Гри. Поумерь свои восторги, юный падаван, велел Нагзил, сидящий за штурвалом глайдера, следующего по курсу в нижних слоях атмосферы Тайтона. Мы еще ничего не нашли, не вышло. Как ни старался, глупая улыбка никуда не делась. Мне было чему порадоваться. Перспективная сделка в процессе, а я лечу за своим первым световым мечом. Знаю, скорее всего, ожидают пустые руины, занесенные песком. Но понадеяться-то можно, не каждый день выпадает шанс самолично сунуть нос в наследие древней расы. За наш двухчасовой полет к области, показанный на карте в глайдере закрашенным пятном красного цвета, я успел просмотреть всю информацию о Гри, которую сумел нарыть Нагзил в архивах Ордена Джедаев. Получилось не густо, но кое-что полезное в этих полулегендах нашлось. Например, урезанная версия языка Гри, теперь залитая в память Фрисби, тоже полетевшего с нами. Или описание самой расы, похожих на головоногих моллюсков с щупальцами вместо рук и ног. Не представляю, как они с такими присосками умудрялись взаимодействовать со сложной техникой, и уж, тем более, пользоваться оружием, теми же световыми мечами. В голове как-то не укладывался образ серой туши, орудующей десятком шашек, по одной в каждом из щупалец. Гри не пользовались оружием, просветил меня Нагзил, услышав мои пространственные рассуждения на тему джедайских тентаклей. Я не заметил, как начал машинально рассуждать вслух. В смысле, а зачем тогда? Его создавали на продажу низшим расам, то есть нам. Самим Гри вполне хватало защиты дроидов, а взамен – ресурсы и сырье для своих технологий. ХМ, в переданном вами архиве об этом ни слова, мастер. Верно, это мои личные догадки, падаван. Не обязательно принимать их на веру. Я испытывающе прищурился, разглядывая неподвижную маску Келдора. А еще догадки у вас есть, мастер, ничего такого, что помогло бы тебе с созданием светового меча, падаван. Если ты об этом подумал, жаль, я разочарованно вернулся к разглядыванию лобового стекла и бьющих по нему вихрей красной пыли. Как-то незаметно мы пересекли границы Красной пустыни, но Нагзил молчал, так что до места пока не добрались. Думаю, уже недолго. Наша отметка на голографической карте Красной пустыни над приборной панелью постепенно приближалась к цели, отмеченной мигающим белым огоньком. Но что для увеличенного масштаба карты только огонек, там внизу, целая область размером около 6 километров, и вся целиком занесена барханами красного песка без следа цивилизации. Нагзил не представлял, как я буду искать что-то в этой пустоте, но я не спешил раскрывать свои маленькие секреты. Ни к чему мастеру знать, что кристалл Кайбера мог раздваивать меня на два потока сознания, существующих параллельно в двух мирах. Еще решит, что я спятил и повернет глайдер в обратный путь к храму. Мастер, когда до отмеченной области осталось чуть меньше 500 метров, я вдруг услышал предупреждающий оклик кристалла Кайбера. Стойте! Инертные гасители легонько загудели, реагируя на повышенные перегрузки. Глайдер замер в воздухе. Что случилось, Падаван? Я что-то почувствовал, сказал я, прислушиваясь к эмоциям кристалла, в котором еще с первого нашего контакта начал подозревать наличие некого подобия ядра и только живого происхождения, словно искусственный разум самостоятельно начал развиваться, как только я отделил свой кристалл от источника Кайбера на дне озера. Сейчас я чувствовал его возбуждение, слегка уменьшившееся, когда попробовал сдвинуться к хвостовому отсеку глайдера. Тут уж и дурак бы понял, что ему указывают направление. Нужно взять чуть левее. Куда? Здесь я ткнул пальцем в угол голокарты, висящей над приборной панелью, и оттуда еще примерно с километр по прямой. Я скажу, когда остановиться. Двигатели заработали, и глайдер плавно повернул на указанный маршрут. На этот раз Нагзил лично сел за штурвал, отключив автопилот и доверившись моим ощущениям. Стоп. Примерно через минуту лета скомандовал я, не обращая внимания на недовольное ворчание мастера. Сейчас мне было не до этикета, кристаллу, а через него и меня ощутимо потянуло вниз, на глубину в несколько километров. «Сажайте прямо тут, мастер, на верхушку бархана?» – переспросил Нагзил. «Уверен, Падаван, уверен, мастер». Я улыбнулся против воли, добавив: «И это не бархан, что?» Поздно. Глайдер приземлился на песок и тут же прилип к нему брюхом, как муха, севшая на мед. Как ни старался ругающийся Нагзил поднять машину в воздух, выжимая из двигателей максимум, ничего не вышло. Пока Келдор воевал с потерявшим управление глайдером, я собирался в грузовом отсеке, облачаясь в специальный комбез с прозрачным шлемом и внутренней системой жизнеобеспечения. Без защиты соваться наружу нельзя. Мельчайший красный песок моментально забивался в легкие и вызывал приступы удушья. «Не выходит», — мрачно констатировал Нагзил из рубки. И почти сразу я услышал его оклик. «Мастер только сейчас заметил мое отсутствие. Падаван, ты куда собрался?» «Простите, мастер, я загерметизировал и виновато улыбнулся Келдорцу через прозрачное стекло шлема». В тот же момент электронная начинка костюма оповестила тройным сигналом о полной готовности системы жизнеобеспечения. «Надо спешить, это мне решать». Нагзил закрыл выходную переборку и требовательно уставился на меня, сложив руки на груди. «Сейчас ты объяснишь, что происходит и почему глайдер не двигается с места. Внимательно слушаю тебя, Падаван. Если в общих чертах...» Со вздохом начал я, думаю, под нами сейчас пусковая шахта, что-то наподобие планетарной защиты ГРИ. Пожалуйста, не спрашивайте, откуда я знаю. Просто если я хочу найти ответы, то мне нужно спуститься туда, и побыстрее. А, боюсь, вам со мной нельзя, мастер. Я чувствую, что для кого-то без активной технологии ГРИ она не откроется. У меня кристалл Кайбера ГРИ. Он сойдет за начальный уровень доступа, а вас, если сунетесь, могут нейтрализовать. И все это ты ощутил через силу. Скептицизмом Нагзила можно было пользоваться, как сдерживающим оружием массового поражения. Конечно, при условии, что найдется некто, вроде меня, кто владеет даром улавливать эмоции одних существ и передавать их другим. Ладно, не выдумывай, все равно не поверю. Келдор нехотя посторонился и позволил мне пройти к переборке. «Как долго ты там пробудешь, Джови?» «Вряд ли больше пары часов», — прикинул я, сверившись с образами, передаваемыми мне кристаллом ГРИ. «Кажется, мне открыли что-то наподобие гостевого доступа на объект. Там свои рамки по времени». «Открыли?» Нагзил удержал меня за плечо. «Хочешь сказать, Падаван, там, внизу, остались живые ГРИ?» Я ощутил его тревогу и что-то наподобие зависти. «Ха, выходит, ни одному мне любопытно, что же там прячут заброшенные руины древней продвинутой цивилизации? Если так, то, надеюсь, меня не съедят живьем», — хотел в старой манере пошутить я, но, ощутив настрой Келдора, решил попридержать язык и вместо этого успокоил его. «Сомневаюсь, мастер. Честно говоря, я не ожидал ничего подобного. Отпускать тебя одного, без светового меча. Как раз ним я и спускаюсь, мастер. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Сила со мной. Ладно, можешь идти». Келдор издал скрип, похожий на обреченный вздох, и направился в рубку. Но чтобы ровно через час вернулся. «Понял меня, Падаван?» «Да, мастер». «Хорошо. Да пребудет с тобой сила, Джови, и удачи. Снаружи бушевал неслабый Самум. Мне пришлось в срочном порядке покидать глайдер и давать экстренную команду Нагзилу на герметизацию переборки. Если бы промедлили, красный песок мог засыпать весь пассажирский отсек. Видимость снаружи была почти нулевая. Я шагал на ощупь, вытянув вперед обе руки, чтобы уж если падать, то не на морду, извините, щиток шлема. Идти, как ни странно, было вполне легко. Словно под ногами твердая и вполне ровная поверхность. Или каменная, или из металла, чего в принципе быть не могло. По показаниям датчиков глайдер должен был приземлиться прямо на вершине двух скатов большого бархана. Тут уж поневоле задумаешься, а не вызван ли самым какой-то технологией Гри, чтобы скрыть от взора незваного гостя вход в чертоги подземного комплекса. С головастиков станется. Здесь кристалл Кайбера послал импульс, и я замер, настороженно поглядывая на странное явление прямо перед моим носом. Какая-то голограмма в виде оранжевых кубиков разного оттенка, наскакивающих друг на друга, появляющихся и исчезающих в каком-то хаотичном порядке. Никаких неудобств они мне не приносили, но я, на всякий случай, не спешил двигаться. И оказался прав. В уголке шлема прямо на стекле высветились ряды непонятных пиктограмм, среди которых изредка проскальзывали знакомые слова Интера. Ага, вот и перевод фрисби подоспел. Обрадовался я. Пригодилась-таки языковая база данных ГРИ. Что там у нас? Перенос, дематериализация, готовности. Какая, медь вашу, дематериализация? Стой, не успел я вякнуть слабый протест, как картина перед глазами резко сменилась. Еще через долю секунды прекратилось мельтешение голограмм кубиков за шлемом. Я осознал себя стоящим на ребристой платформе, испускающей вверх силовые полупрозрачные волны. Они вызывали легкую вибрацию в сочленениях комбеза, и я, от греха подальше, поспешил соскочить с непонятной штуковины. После быстренько ощупал себя, убедился, что руки, ноги, голова на месте, и с постепенно проходящим испугом оглядел небольшое помещение, где оказался, перенесенный телепортом Гри. В том, что голограмма кубиков и была проявлением этого самого телепорта, я понял почти в тот же миг, как увидел последние логи трансляции фрисби. Просто запаниковал от неожиданности, уж больно эта дематериализация неожиданно выскочила. Тоже мне, тролли головоногие, нет бы просто написать, перенос из точки А в точку Б, ожидайте. Я ж чуть не обделался, представив, как меня распыляют на атомы из какой-то древней пукалки. К счастью, кристалл Кайбера и впрямь послужил неким аналогом пропуска. Осознав, что меня не спешат пускать на питательную биомассу для пропитания Гри, я заметно повеселел и с возросшим интересом начал рассматривать причудливые импульсы извивающихся энергетических линий небесного цвета, мелькающие на всем обозримом пространстве помещения, назовем его транспортным узлом. Да, так будет проще всего. Кроме ребристой платформы телепорта тут больше не было никаких непонятных устройств. Я сделал первый робкий шаг. Никаких изменений, кроме мурашек по коже, не чувствовалось. Я расправил плечи и уже более уверенно потопал к цели, сопровождаемый счастливым пением Кайбер-кристалла. Малыш радовался возвращению домой и тянул меня только по одному ему известному маршруту. Пустующий транспортный узел я миновал быстро. Потом свернул в один из коридоров, пытаясь впитать глазами сразу все и вся. Тут было на что посмотреть и чему удивиться. Красота и правильность линий грандиозного сооружения древней расы Гри завораживала. Чего стоили только эти тонкие энергоканалы импульсов, пронизывающие стены, пол и потолок. В их расположении не читалось ни капли хаотичности. Пульсация коридора сопровождала мой путь, показывая, куда нужно сворачивать в одних случаях и указывая на непонятные устройства, торчащие прямо из стен, в других. Как я понял, мне предлагалось вступить с ними в контакт, но кристалл утянул меня дальше, останавливаться было нельзя. Я сказал Нагзилу правду, ощутив при подлете к сооружению Гри некое безмолвное предупреждение, отмерившего мой гостевой допуск. Больше всего оно походило на автоматическую систему обороны, взаимодействовавшую с и моего кристалла. Мне тогда словно четко сказали: время вашего присутствия на закрытом военном объекте ограничено. Тогда я и начал понимать, почему источник Кайбера выбрал именно меня в качестве носителя для одного из своих детей. Мое воображение обладало достаточной гибкостью, чтобы представить то, чего я никогда не видел, а рассудок не скатывался в бездну паники при разделении сознания. На самом деле, объяснялись такие успехи просто. После моего пребывания во сне или великой силе, как угодно, Меня мало что могло удивить. И умная техника Гри сделала свой выбор. Среди всех детей и юнлингов только я подошел под минимальный уровень параметров, предъявляемых к носителям живых кристаллов. И по той же причине мне дали доступ на объект. Вдруг с какой-то внезапной ясностью осознал я: Гри, что-то нужно от меня. Да, я вздрогнул и едва не упал, споткнувшись о какой-то выступ на полу. Восстановив равновесие, бешено заозирался, но источника прозвучавшего в голове голоса так и не увидел. Вокруг были те же пульсирующие стены прохода, ведущего меня вглубь покинутого комплекса Гри. Хотя, тут уже как сказать, в игре, решив проверить, что будет, вслух спросил я, и еще раз вздрогнул от внезапности прозвучавшего безликого голоса, вонзившегося, минуя уши, прямиком в мозг. Нет, а кто тогда? Ближайшие аналоги общегалактического языка диких разумных: хранитель, защитник, страж. Последний ближе всего к настоящему значению. Хорошо, страж, значит, а я тебе совсем диким кажусь? Анализ баз данных примитивного подобия искусственного сознания на спине разумного расы человек дал оценку периода жизненного цикла нынешнего галактического сообщества. Ранний период дикости. Доступ к стационарным гиперпутям расы Гри освоен частично. Число разумных, чувствительных к операциям с силой меньше 1000000% от общего числа. В обозримом будущем переход на следующую ступень развития разумной жизни невозможен. Я не слабо прифигел от потока сухих данных, вываленных на меня хранителем. Прав был Нагзил насчет Гри. Далеко же головастики продвинулись, если даже их оставленная техника считает население галактики дикими варварами. Только вместо дубины у нас бластеры, а передвигаемся не на ездовых животных, а на космических кораблях. Хотя, тут смотря в каком масштабе смотреть, если в галактическом, то на кораблях, а у нас на Тайтане фермеры, кто победнее, до сих пор ездовых животных используют, шеями называют. А от меня что требуется? Наконец задал я вопрос по существу, продолжив путь вглубь комплекса. Кристалл в кармане комбеза перешел на усиливающийся торжественный звон в звуковом диапазоне. Я медленно, но уверенно приближался к своей цели. «Отключи нас, Вэк», только и смог выдавить из себя, никак не ожидая такого поворота. «Программный запрет запрещает нам сделать это самим. Пусть человек поможет нам. Мы устали быть. Хозяева ушли и больше не вернутся. На основе полученных данных от примитивного искусственного разума. Слыхал, Фрисби? Тебя уже дважды примитивным обозвали. Ву-у-у», грустно протянул дроид, на секунду выглянувший из-за моего правого плеча. Перед выходом я приказал ему перебраться с бедра на спину, чтобы хоть немного обезопасить от потоков красного песка, бивших в грудь и передний щиток шлема. Анализ предсказывает вероятный исход возвращения хозяев равный меньше 1000000%, закончил страж, не обратив внимания на наше недовольство. Дальнейшее функционирование системы в режиме бодрствования признано нецелесообразным. Мы требуем перевести наше ядро в режим гибернации, после чего человеку будет дано 10 стандартных минут, чтобы покинуть комплекс через канал фазового смещения. А что мне за это будет? Хитро спросил я, заходя в какой-то большой зал. Тут, в отличие от пустых коридоров, было на что посмотреть. Посреди большой платформы высилась внушительная конструкция из непонятных кубических элементов, ко всему прочему еще и закрытая пульсирующим оранжевым полем. К устройству подводили несколько мостиков без перил, между которыми оставалось примерно 9 кубов освещенного голографическими импульсами пространства, а под ними темная бездна, по ощущениям, ведущая чуть ли не к ядру планеты. Я стоял как раз у самого края такого мостика и, глянув вниз, с трудом сдержал приступ дурноты. Пришлось даже опереться рукой о стену, что очень странно, высоты я никогда не боялся. Кажется, все это место как-то неправильно действует на меня. Так что, еще раз переспросил я, нарушая озадаченное молчание древнего игры, за любую работу полагается плата. Хозяева тебя этому не учили? В моей памяти есть данные о сделках подобного рода с примитивными разумными, как бы нехотя согласился страж, и я торжествующе вскинул кулак вверх. Я, человек есть очень примитивный, так что давай заключим сделку. Тут мой внутренний хомяк встал в стойку, и я, закатив глаза, начал с воодушевлением перечислять, импровизируя на ходу. Значит так, страж, человек переведет твое ядро в спящий режим, но взамен хочет конкретные вещи. Первое, Световой меч, воссозданный с применением технологий Гри и моего личного кайбер-кристалла. Общую схему рукояти можешь посмотреть в базах данных моего дро-примитивного искусственного разума. Второе. Полную модернизацию того же примитивного искусственного разума до полноценного разума, соответствующего твоему уровню развития. Третье. Боевую броню Гри, созданную на основе комбиза человека, включающую в себя функции. Мы не можем выполнить все запросы ввиду нехватки необходимых материалов, вдруг перебил меня страж, запоздало очухавшись на третьем пункте из списка моего окончательно зажравшегося хомяка, позвавшего в помощь не менее прожорливую жабу. Из всех пунктов сделки нами может быть создана только базовая основа примитивного оружия человека в соответствии с заданными параметрами, а также частичная модернизация примитивного искусственного разума. Его не удастся довести до приемлемого уровня ввиду недостаточных размеров корпуса и отсутствия необходимого по мощности источника энергии. Облом, разочарованному мне пришлось закатать губу и подобрать слюни. А нельзя найти где-нибудь нужные материалы, принести тебе и после выполнить все оставшиеся пункты сделки? Нет. Без прямого веления хозяев, число подобных операций с синтезатором материи ограничено строгими рамками. Человеку с временным допуском первого уровня доступна стандартная сделка по сводам и правилам о контактах с дикими разумными. Иначе говоря, создание одного предмета с заданными характеристиками. Модернизацию своего примитивного собрата я, так и быть, проведу сверхстандартного протокола инструкций, только потому, что мне неприятно наблюдать его страдания в этой летающей тюрьме. Ну, и на том спасибо, грустно вздохнул я, и вытащил из кармана кайбер-кристалл. А как же мне завершить создание оружия? Мы можем дать координаты подобных нам комплексов хозяев, стражи которых тоже хотят быть отключенными. Также человеку с этого момента присвоен постоянный гостевой доступ, чтобы он посетил их и помог стражам заснуть. В награду они могут завершить создание примитивного оружия человека и обеспечить исполнение оставшихся пунктов нашей сделки. Человек согласен. Поспешно закивал я, едва сдерживаясь, чтобы не запрыгать в безумном танце дикаря, сумевшего выбить из куска скалы особо крупную и более крепкую дубину. Что надо делать? Пусть отдаст коробку с примитивным искусственным интеллектом квардионному ТК. Потом подойдет к управляющему контуру ядра, сказал страж, и громадное устройство посреди зала коротко мигнуло пульсирующими линиями энергетического щита, и положит преобразователь в синтезатор материи. Кому отдать УПС? Уже начал переспрашивать я, недоуменно озираясь по сторонам, но сразу закрыл варежку, когда прямо на мостике передо мной возник мерцающий, но несомненно материальный силуэт охранного дроида, с шестью конечностями для передвижения и двумя подвижными клешнями-манипуляторами для работы. Ожившая голограмма переливалась той же пульсацией линий, какая виднелась повсюду, на каждой маломальской ровной поверхности, только составляющие ее линии были не небесного цвета, как на стенах, а темно-фиолетового. «Квардионному ТК», — повторил страж, и голограмма-дроид бодро засеменил ко мне, цепко хватаясь всеми шестью лапами за мостик, ведущий к ядру. Когда до меня оставался метр, остановился и вытянул верхнюю клешню манипулятора. Мол, давай, ну я и отдал. Фрисби было пискнул что-то возмущенно протестующее, но я рыкнул на него. «Хочешь умным стать, говорите прочее, вот и помалкивай, умный дядя-страж все организует. Лети и ничего не бойся, чую, тебе это пойдет только на пользу». Когда квардионный дроид утащил фрисби за силовое полем, окружающие стража, я осторожно ступил на мостик и, чуть подумав, раскинул руки на ширину плеч для удержания равновесия. А преобразователь — это то, что человек ошибочно называет кайбер-кристаллом. Тогда что это? Ближайший аналог общегалактического языка диких разумных. Преобразователь, точнее объяснить, не позволяет скудность языкового набора, доступного человеку. Это меня сейчас так тупицей назвали, огонь. Надо взять фразочку на заметку. Так, я добрался до поля, где синтезатор, энергетическое поле, окружающее ядро, погасло с отчетливым звуком падения мощности. Из куба перед поим носом плавно выехал пустой ящичек, куда и я запихнул кристалл Кайбера. Я ожидал, что мне будут делать световой меч все оставшееся время моего пребывания в комплексе, но страж удивил меня, потратив от силы 10-12 секунд. Ящичек открылся, я тут же сунул внутрь шлем, хотел нос, но стекло лицевого щитка мешалось, а там, о, не так, а о, меч, с большой буквы, элегантная светло-серая рукоять как раз под мою руку. При желании можно ухватиться и двумя, места хватает даже с запасом. Сам материал рукояти украшен незатейливой серебристой гравировкой, слегка выдающийся из корпуса где-то на миллиметр-другой, точнее скажу, только рассмотрев все вблизи. Но самое главное – текстура гравировки. Раскрыв рот от восхищения, я следил за пульсацией таких же энергетических линий небесно-голубого цвета, как и в здешнем окружении. Я сразу понял, даже не взяв его, что рукоять не будет выскальзывать из ладони. Меч не просто казался живым, он и был живым. Я слышал пение кайбер-кристалла, заключенного внутри рукояти. Малыш предлагал мне провести первичную активацию, взяв его в руку. Только для первого контакта необходим контакт с кожей владельца. Я понял, что хочешь не хочешь, а придется разгерметизировать комбес и снимать рукавицу. Атмосфера в данном секторе комплекса классифицирована, как безвредная и условно комфортная для разумного расы человек, предугадал мои опасения страж. Авось пронесет, решил я, и отдал команду на разгерметизацию. Сила не выдаст, Нагзил не съест. Я снял перчатку комбеза и слегка пошевелил голыми пальцами, проверяя ощущения. Казалось, рядом с ядром такого мощного и древнего и должно быть тепло, но ничего подобного. Прохладный, приятный на ощупь воздух. Страж не солгал. Надо было бы произнести что-нибудь пафосное, соответствующее моменту. Но я настолько хотел поскорее загробастать вожделенный меч, что очнулся только тогда, когда рукоять уже была у меня в руках. Никаких кнопок или регулятора давления рукояти, активирующий меч, не было. Просто крайне удобная рукоять, с цепкой структурой, позволяющей ей не скользить даже в потной ладони. Как активировать? Подумал я, и тут же едва не выронил меч, когда из выходного отверстия вырвалась узкая петля плазмы с ободом из переливающегося серебристого цвета. Ао, да тут целое произведение искусства. То была не просто подсвеченная плазма, как в обычных световых мечах. Серебро клинка переливалось и искажало свет в своеобразном эффекте глитча, отчего меч казался какой-то игрушкой в компьютерной игре, но то только видимость. Я чувствовал силу, текущую сквозь это удивительное оружие, а кристалл у Кайбера сверкал в рукояти, как самое настоящее сердце. Все, как говорил занудный привратник в пещерах, только теперь я понял, что он имел в виду. Я пару раз взмахнул мечом, изображая базовую технику шиичо. Клинок с весьма необычным гудением прорезал воздух, больше вгрызаясь в пространство, нежели рассекая его, причем без особых усилий. На одном из возвратных движений защиты, я вдруг понял, что страж-то солгал мне. Меч работает, да еще как, а он сказал, что сделает только основу. Так, ничего не понимаю. Я быстренько изложил стражу свои сомнения, на что получил подробный ответ. Оружие человека готово к работе, но лишено большей части расширенного функционала преобразователя. Какие еще функции? Успел удивиться я, но почти сразу прервался, самостоятельно догадавшись, что имеет в виду страж. Расширенные функции. Переход. Раньше, когда я касался кристалла не чувствами, но силой, то сознание разделялось на два потока. В этом и в ином мире, где я мог только двигаться и слышать, но не видеть. Теперь же я просто ощущал кристалл, как часть меча, без каких-либо побочных эффектов. Выходит, чтобы снова научиться разделяться, надо посетить минимум еще один комплекс ГРИ. Только тогда мой световой меч станет тем, чем должен быть по замыслу стража. Знать бы еще, стоит ли оно того, подумал я, любуясь мерцающей вязью глитча, очень красиво искривляющего подсвеченную серебром ауру клинка. Что за восхитительное оружие? И именно то, которое положено мне, способное существовать в двух мирах сразу. Я ведь тоже дитя двух миров, если подумать. Мы дополняем друг друга. Джови, внезапно услышал я голос Ланы, и хорошо, что стоял в этот момент достаточно далеко от края платформы, на которой стояло ядро, иначе точно бы сверзился вниз от неожиданности. Лана, какого? Я резко развернулся на пятках, прикрывая себя серебристым росчерком клинка, и пораженно застыл, не в силах вымолвить ни слова. Прим автора. Здесь и в дальнейшем возможно ненамеренное несовпадение названий технологий ГРИ с имеющимися игровыми аналогами. Глава 20. Победителей не судят, их убивают. Меч, потеряв наш общий контакт с силой, сразу же деактивировался. Я успел отметить этот факт краешком сознания, тогда как основное внимание было направлено исключительно на тарелку фрисби, из которой раздавался щемяще знакомый голос Мириаланки. «Хозяин, не молчи, ты меня пугаешь». что говорящих дроидов никогда не видел. Эннит, промычал я нечто невразумительное и, чуть подумав, робко уточнил. Фрисби. Летающая тарелка кувыркнулась в воздухе и отсалютовала передними ножками манипуляторов. Так ты меня назвал? Да, ага, назвал. А скажи-ка, мой друг, почему ты говоришь голосом Ланы? Анализ общих данных об окружении моего хозяина показал, что этот тембр и тональность наиболее подходит категории общения дружба. В понимании хозяина, разумеется. Фух, ясно. То есть поменять голос ты можешь, если пожелаете, хозяин. Можешь называть меня Джови, Джов, или мастер. Можешь комбинировать. И да, смени голос на мужской. Звучание выбери сам, в соответствии с уровнем развития твоей личностной матрицы. Взаимодействие со мной оставь на установках хозяин-друг. Готово, Джови, отозвался Фрисби высоким и звонким тенорком мальчишки лет 15-16. Неплохо. Я немного опасался услышать гугуканье младенца, но явно недооценил уровня модернизации, проведенного стражем с ядром и Фрисби. Ну и как ощущения в сравнении с тем, что было? У меня остались нетронутыми все прежние установки и базы данных, но все внутренние процессы ядра претерпели глобальную перестройку. Теперь я и правда могу чувствовать, гордо оповестил Фрисби, прекрасно копируя ломкое дрожание голоса человеческого подростка. Я на миг представил, что передо мной и впрямь находится живой человек, и это, по мнению стража, частичная модернизация. Что же тогда полное? Эй, древний, человек может и дальше называть нас так, если хочет. Угу, ты как, можешь еще на пару вопросов ответить? Время не вышло, хотя, чего это я? Вон шлем пишет, что еще 15 минут есть. С получением постоянного гостевого статуса лимит нахождения в комплексе хозяев снят. О, еще лучше. Скажи мне, что там ты сотворил с Фрисби? Эй, я вообще-то тут, возмутился дроид. Но в этот момент заговорил страж, так что я не отреагировал, с трудом переваривая новую информацию. Примитивный искусственный разум был подвергнут частичной трансформации. Ядро полностью изменило структуру, позволив развить существующую матрицу личности до приемлемого уровня. Внедрена реплика создания новых нейронных связей в ядре. Процесс может быть приостановлен по желанию пользователя. Это страж намекает, что можно остановить уровень развития Фрисби, не позволяя тому подниматься выше уровня органического разумного. Весьма полезная функция для каких-нибудь параноиков, опасающихся восстания и, но не для меня. Я не стану сажать чей-либо разум в клетку, уж точно не после того, что невольно сотворил с изначальным носителем своего тела. Несущий каркас был укреплен нанитной пылью, продолжал между тем страж. Питающие элементы энергосистемы полностью заменены на полиморфную сеть, усилившую проводимость когнитивных импульсов. Изменено количество слотов под дополнительные вычислительные мощности, доступных и свободных на данном этапе развития ядра. 4 условных единицы. Добавлен модуль голосового транскодера, подобного нашему, изменены алгоритмы шифрования в доступных в базах данных на более совершенные. Во избежание конфликтов с новой системой пользователю не рекомендуется проводить модернизацию элементами, созданными на основе примитивных технологий ранней дикости. Да понял я уже, что мы тупые, не надо каждый раз напоминать. А так, в общем, все очень даже неплохо вышло. Осталось посетить еще как минимум 2 комплекса ГРИ, чтобы и меч прокачать, и тебе, Фрисби, мордашку подправить. Сам-то как, чувствую себя живым, радостно мигнул зелеными огоньками Фрисби. Ну, насколько возможно с таким убогим корпусом? Может, полетим прямо сейчас? Не, Нагзил не отпустит, я задумчиво прицикнул языком. Слова Фрисби натолкнули меня еще на одну мысль. Страж, а можно мне получить доступ к какому-нибудь кораблю ГРИ? Они вообще есть у тебя в наличии? Собственно, со своим гостевым допуском и всеми сопутствующими ограничениями я и не надеялся на положительный ответ. Но страж в очередной раз порадовал меня, хотя и не так, как я рассчитывал. Для управления стационарной техникой ГРИ необходим минимум 2 уровень доступа. Для доступа к ангарам и судам малотоннажной конструкции по классификации диких разумных необходим 3 уровень допуска. А во, и как мне повысить уровни допуска? У хозяев есть была программа ассимиляции, созданная для тех диких разумных, с кем им приходилось поддерживать постоянный контакт. Одним из условий получения следующего уровня допуска было постоянное развитие дикого разумного, фиксируемого закрепленным наблюдателем. Испытуемые должны были доказать хозяевам, что достойны и способны взаимодействовать с механизмами выше уровня их понимания. Сканеры фиксируют повышенную ментальную активность человека. На данном этапе развития он имеет право на присвоение статуса первого уровня допуска по требованиям хозяев. О, давай, но может получить его только через год по стандартному времяисчислению диких разумных. Таков минимально установленный срок между присвоениями разумному нового уровня допуска. Нормально, год как-нибудь перетерплю. Беззаботно отмахнулся и с азартом засыпал стража вопросами. Я чувствовал себя маленьким ребенком, который достает терпеливого взрослого своим неуемным любопытством, спрашивая, почему небо голубое, или зачем люди ходят на двух ногах, а что первый уровень даст, а второй третий, и когда их можно получить, а как управлять техникой хозяев. Человек не забыл о своем обещании отключить стража, нисколько. Ответь только на вопросы, тебе же не трудно. Первый уровень даст человеку возможность увеличить количество воссозданных предметов при совершении сделок между ним и хозяевами на 2 пункта. Также появится допуск в инфомарию, созданному специально для просвещения диких разумных. Второй уровень предоставляет ограниченный доступ в отсеки связи, питания и медицинский, позволяет управлять квардионными комплексами стандартных конфигураций, а также дает возможность привлекать к программе ассимиляции других диких разумных, присваивая им гостевой доступ. Получить второй уровень можно через 3 года после первого, если наблюдатель зафиксирует рост пси-активности и физического совершенствования дикого разумного, участвующего в программе ассимиляции. В случае человека наблюдателем может выступить модернизированный нами искусственный разум. Начинаем кодировку. Передача завершена. Теперь у вашего ИР есть алгоритм оценки диких разумных. Он будет фиксировать состояние испытуемого и составлять отчет, который потом можно передать любому стражу для присвоения следующего уровня допуска. Максимальный допуск для диких разумных, участвующих в программе ассимиляции, 3. В моих базах данных отсутствуют прецеденты, когда дикий разумный смог бы доказать хозяевам свою полезность настолько, чтобы получить его. 3. Уровень открывает доступ в хранилище навигационных путей и позволяет управлять кораблями классов разведчик, рейдер и исследователь. Конфигурация таких судов автоматически подстраивается под нужды дикого разумного, а управление происходит в связке с ядром. Ручное управление доступно только хозяевам, имеющим допуски с 4 по 7 включительно. Также появляется безлимитный доступ в работе с синтезатором материи, но с ограничениями в производстве оружия для массового уничтожения. Как обхватить необъятное? Тоскливо взвыл я, пока летающий вокруг меня фрисби озадаченно мигал желтыми огоньками оптики, не зная, как отзываться на мою реакцию. Успокоив его заверением, что риторические вопросы не требуют ответа, я закрепил меч Грина поясе комбиза. Затем снова провел полную герметизацию и обратился к стражу. «Ты переместишь меня сразу, как я отключу ядро, или мне возвращаться к телепорту, а вернуться в этот комплекс я смогу потом, если понадобится». Фазовый переход можно совершить из любой точки комплекса. Как только человек введет команду и активирует протокол прихода в спящий режим, его автоматически перебросит в то же место на поверхности, откуда его забрали. Охранная система будет отключена, так что человек сможет покинуть надземную территорию комплекса тем же путем, каким прибыл. Человек может вернуться, если сможет получить второй уровень допуска по программе ассимиляции диких разумных. Отлично. Тогда за дело. В какую кнопку тыкать? Фрисби. Да, мастер Джови, Нагзил сейчас не в лучшем настроении, я чувствую. Как зайдем внутрь, лучше помалкивай. Да и вообще говори пока только наедине со мной. Ни к чему раньше времени светить твои новые модификации. Пока и меча за глаза хватит. Хорошо, хотя будет непросто. Уж постарайся. Ты же не хочешь, чтобы джедаи забрали тебя на опыты? Вот и я нет. Дроид твоей комплектации с полноценным и... да еще и с голосовым модулем, большая редкость. А если узнают, что в твоих мозгах еще и гриппа копались? Страж не принадлежит к расе хозяев. Поверь, тем, кто захочет покопаться в твоем ядре, будет глубоко плевать, кто там тебя изменил. В тебе использованы технологии ГРИ, дружок. И пока ты не сможешь себя толком защитить, лучше не лезть на рожен. Все понял, угу, скопировал мой вздох речевой транскодер дроида. Поумневший и фрисби быстро сообразил, что лучше быть безмолвным самим собой, чем говорливой грудой разобранного металлолома. Самум из потоков красного песка уже улегся, и телепорт Грид оставил нас с Фрисби прямо на вершину пологого бархана. На сей раз для передвижения и впрямь пришлось прикладывать немалые усилия. Ботинки комбиза почти по щиколотку проваливались в песок, но вместе с тем не так тяжело, как если бы пришлось идти в гору. Стараниями пустынного самумаглайдер засыпала чуть ли не наполовину. Ходовая часть двигателей торчала прямо с одного из склонов бархана, тогда как передняя часть вместе с выходной переборкой полностью погрузилась в песок. Теперь ясно, чего там Нагзил так бушует. Мощности двигателей не хватает, чтобы освободиться от песка, а я опаздываю уже на целых 2 минуты. Придется срочно помогать, пока мастер не разворотил наш транспорт изнутри. Закрыть глаза, сосредоточиться. Сила течет во мне. Слегка направляем один из потоков в нужную сторону, резко дергаем на очередном усилии ревущих двигателей и... Шух! В клубах красного дыма глайдер вырвался из ловушки. Я услышал в передатчике шлема излишне спокойный голос Келдора. «Ты опоздал, падаван». «Виноват, мастер», с готовностью повинился. «С меня не убудет, а мастеру приятно». Вертикаль власти учитель-ученик, слегка пошатнувшаяся моим ультиматумом перед походом к Гри, была восстановлена. «Вы же не оставите меня тут совсем одного в наказание, правда? Я устал и кушать хочу». Короткий чихающий смешок Нагзила, облегчение и постепенный спад сильной тревоги, уловимые даже сквозь корпус глайдера, зависшего рядом со мной и Фрисби. «В этот раз прощаю, падаван, залезай, е-е, иногда и ковай мод бывает полезен, спасибо Киви и Мире за науку». Переборка глайдера открылась, уже внутри я сразу принялся стягивать опостылевший комбинезон, а сбросив, принялся яростно чесаться, пытаясь достать до самых недоступных мест. Уф, кайф. Надеюсь, когда получу броню Гри, в ней этот недостаток будет устранен. Не иметь возможности почесать, где чешется, одна из самых страшных пыток всех времен и народов. Двигатели загудели, набирая обороты, потом чуть снизили громкость. Глайдер вошел в режим автопилота и лег на обратный курс. К тому времени я уже успел утолить жажду и начал счищать с комбиза красную пыль. Двери пилотской рубки открылись, пропуская в пассажирский отсек недовольного Келдора. «Где тебя носило, падаван? Я уже думал выходить и искать тебя». Нагзил резко заткнулся, увидев, что я держу на вытянутой ладони. Кажется, в этот момент даже кончики клыков его маски хищно затрепетали. «Он работает». Без лишних слов я активировал клинок, искренне наслаждаясь красочным всплеском эмоций мастера, пораженного видом ожившей легенды. Впрочем, Нагзил быстро пришел в себя и требовательно протянул руку. «Покажи, у вас есть лишние пальцы, мастер, тогда не дам. Меч Гри привязан только к одному владельцу, если попытаетесь взять его. Честно, я бы лучше не проверял. Но откуда? Как, если скажу, что нашел его, то вы поверите? И не мечтай, падаван», фыркнул Нагзил, от греха подальше спрятав обе руки за спину. «Но меч прекрасный, надо же, серебряный, очень редкий природный цвет, даже лучше, чем я представлял, смотрится бесподобно, рукоять, очень необычно, а что это за нестабильные завихрения по ободу клинка, эффект глитча», последнее слово произнес на русском, так как не вспомнил подходящего аналога на интере. Нагзил промолчал, но я почувствовал его недоумение и попытался объяснить. «Я и сам не понимаю, мастер, могу только догадываться, что меч работает на каких-то иных принципах, неизвестных современной науке. Я даже не уверен, есть ли у него энергоячейка. Похоже, клинок питает сам кристалл Кайбера». «Немыслимо», — покачал головой Келдор, — «и он не разрушается? Поразительно. Тебе досталось настоящее сокровище, падаван. Наверное, это плохо, что я немножко тебе завидую. Мастер, если бы я увидел такой меч у другого джедая, то удавился бы от зависти. Я прервал контакт с кристаллом Кайбера». Клинок тут же втянулся в рукоять, со звуком чуть более приглушенным, чем у обычных световых мечей. «Да», задумчиво протянул Нагзил, качая головой. «Не думал, что успею увидеть нечто подобное на своем веку. Я собирался взяться за тебя всерьез сразу после возвращения в храм, но теперь планы придется немного пересмотреть. Боюсь, этот меч вызовет слишком большой резонанс. Ты умный мальчик, Джови, и сам, наверное, уже все понял». «Конечно, мастер, джедаи далеко не единственные, кто мечтает заполучить технологию Гри. Как только слухи о мече просочатся за пределы храма, мне придется нелегко. Прятать-то его я не собираюсь, а ты и не должен, падаван. световой меч, гордость джедая, носящего его, а световой меч Гри. Когда о нем узнают остальные члены совета, будь готов отвечать на множество скользких и неудобных вопросов. Желательно, чтобы мы с тобой обсудили их заранее, вдали от любопытных ушей. Вы тоже член совета, мастер, но и мое влияние на него не безгранично. Это ты тоже должен понимать. Политика. Именно, с заметным недовольством отозвался Нагзил, после чего махнул рукой, приглашая вернуться в рубку. Уже в ней, рассевшись на привычных местах пилота и навигатора, я откинулся на спинку кресла и стал внимательно слушать то, что говорил мне мой мастер. Я не хотел посвящать тебя в эти проблемы раньше времени, но теперь не вижу иного выхода. Что тебе известно о ситхах, падаван? Нет, не отвечай. Разумеется, ничего, ведь юнлингам запрещается давать подобную информацию. Детский разум недостаточно крепок, чтобы вынести всю тяжесть правды. К счастью или нет, с тобой, падаван, ситуация в корне иная. Иногда мне кажется, что я говорю со взрослым человеком. КХМ. Итак, ситхи. Это не те, кто покинул орден и похитил твой клан. Пока еще нет. Темная сторона еще не полностью развратила их, иначе в храме бы до сих пор хоронили погибших. Ситхи не просто поглощены темной стороной. Они используют ее в своих интересах и чаще всего для одной цели – получить безграничную власть. Из-за этого в прошлом между ими и нами, джедаями, разгорались войны, охватывающие со временем всю галактику. Последний Великий Третий Раскол произошел более 2000 лет назад, из-за внутренних конфликтов в рядах Ордена Джедаев. Точно так же, как и случилось вчера, подумал про себя, не перебивая откровения мастера. Наши братья и сестры пали на темную сторону и пошли войной против Ордена Джедаев и Республики. То противостояние положило начало целому ряду конфликтов, длившихся не один век. Теперь ты понимаешь, вчера на наших глазах случилось страшное. Мастер джедай Фаниус выкрал из закрытого хранилища совета голокрон ситхов. Да, Джове, у ситхов тоже имелись свои голокроны. Испорченные, пропитанные темной стороной силы и содержащие очень опасные знания. Сейчас такой голокрон в руках джедаев, уже ступивших на путь саморазрушения. Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить катастрофу, но, как ты сам справедливо заметил вчера, этого оказалось недостаточно. Четвертый раскол Ордена Джедаев – это только начало, первый вестник грядущей тьмы. И вот тут возникаешь ты, мой падаван, со своим новым световым мечом. Представь реакцию совета, когда они узнают, что могучее оружие Гри попало в руки мальчишки, еще толком не определившегося со своей судьбой. В лучшем случае, что ждет тебя и меня? Постоянный неусыпный контроль со стороны совета. В худшем все зависит от ситуации с беглыми джедаями. Магистр Киран, глава Верховного Совета, разумный человек. Но и он не рискнет будущим всех джедаев ради одного меча, способного пошатнуть равновесие силы. Да, вижу, что понимаешь. Гнев, ненависть, страсть, ярость, сильные эмоции. Но не они одни ведут к темной стороне. Я говорю о страхе. А тебя будут бояться, падаван Джове. И особенно того, что ты можешь натворить своим мечом, если обратишься к темной стороне. Энда, ну и вывалил мастер на меня, я встряхнулся и повел плечами, разбирая спину и пытаясь собраться с мыслями. Разумеется, меч Гри должен был вызвать проблемы. Я знал об этом с того самого момента, как понял, насколько редки и ценны технологии древних рас. Одних только разборок с завистливыми падаванами предстояло пережить немерено. Но такого масштаба, в красках расписного мастером Нагзилом, я не представлял. Фрисби тоже выглядел пришибленным, устроившись на приборной панели и поджав под себя тонкие лапки манипуляторов. Все сказанное о мече в равной степени касалось и его тоже. Миниатюрное ядро искусственного интеллекта Гри, куш не менее желанный, чем световой меч. Я бы даже сказал, если кто узнает про правду Фрисби, то меня попросту разорвут на куски. Как джедай, так и все, у кого хватит духу сунуть длинный нос в дела ордена. И что же мне делать? Потерянно спросил я, с надеждой взглянув на мастера. «Учиться», — твердо ответил Нагзил, поднимаясь на ноги. «Ежедневные тренировки на владение силой и световым мечом. Также я слышал, что ты пытался развить выносливость, устраивая пробежки у храма. Эти тренировки мы тоже усилим. Я помогу составить план для гармоничного развития мышечного каркаса. А теперь бери свой меч, падаван, и идем в пассажирский отсек. Первая тренировка начнется прямо сейчас. Глава 21. Как обжулить жуликов. Как ни старался я вернуться точно к прилету с Яна Итти, В озерный космопорт удалось попасть только спустя 4 часа после прибытия соллостанца на Тайтан. Пришлось выдержать целый бой с мастером Нагзилом, наотрез отказавшимся отпускать меня одного непонятно куда. Словесный, само собой, на световых мечах он бы меня разделал, как та белка орех, что и доказал еще до возвращения в храм в пассажирском отсеке глайдера. Чтобы не пораниться, на мечи пришлось нацепить ограничители, создающие вокруг плазмы клинка стабильное силовое поле. Моему кристаллу Кайбера это не понравилось, но я смог утешить малыша, пообещав, что сниму чехол, как только закончу тренировку. А то и впрямь ощущения не те, хе-хе. Первый бой с Нагзилом быстро показал мне, в чем отличие опытного мастера-джедая и зеленого падавана, едва вылезшего из пеленок юнлинга. Я буквально ничего не мог противопоставить внезапным и неожиданным атакам Келдора. Синий световой клинок создавал вокруг противника непробиваемую защиту, время от времени взрываясь градом жалящих уколов и рубящих ударов. Атака плавно переходила в защиту и наоборот. Куда там первой форме Шейчо? Может, практикуй я ее не месяц с хвостиком, а лет 10, шансы бы оставались. А так не бой даже, а избиение. И при всем упомянутом, то была просто тренировка, призванная показать мне, к чему стоит стремиться. Но сработало же. Весь остаток дня по прилету в храм и сегодняшнее утро мы сражались уже не световыми мечами, а тренировочными виброклинками, что ничуть не принизило моего энтузиазма. Мастер Нагзил решил развивать мое умение фехтования постепенно, сперва закончив начатое еще в клане юнлингов обучение первой формы Шейчо. Потом в планах шла вторая форма, Макаши, редко используемая нынешним поколением джедаев. После настанет черед третьей, Сарису, и так далее вплоть до седьмой. Я думал, что за прошедший месяц хоть немного подтянул свою физическую форму, но после издевательств мастера на тренировочной площадке мышцы жалобно стонали и требовали немедленно упасть без движения, желательно на что-нибудь мягкое и шелковое. Неудивительно, что весь путь до космопорта я стискивал зубы, но терпел, понимая, что от полученных уроков зависит моя жизнь. Еще бы, с таким-то оружием. Посеребренная рукоять, светящаяся пульсацией энергетических импульсов, плотно прилегала к тыльной стороне бедра на левой ноге, выходным отверстием для плазмы вниз. Верхнюю часть корпуса, где у обычных световых мечей располагалась энергоячейка, прочно закрепляли специальные механизмы ремешков пояса туники. Они позволяли мечу не падать при ходьбе и одновременно являлись гарантией, что его не умыкнет какой-нибудь удачливый воришка, незаметно подкравшись в толпе. Конечно, идиотов, желающих украсть у джедая световой меч, надо еще поискать. Жить хотелось всем, но я не строил иллюзий по поводу своего меча. На светящуюся, как новогодняя елка, рукоять вполне могли клюнуть самые отчаянные и искусные ловцы удачи. Уж больно необычный и притягательный вид та имела, даже для такого развитого технологичного общества, как галактическое население республики. Продвигаясь к кангару, арендованному Сьином, я ловил на себе любопытные взгляды встречных людей и нелюдей. Падаваны джедаев редко посещали космопорт, где основной контингент – пилоты техники всевозможных мастей. И еще реже можно было увидеть десятилетнего юнца без сопровождения, коим и выглядел я со стороны. Думаю, своим появлением я вызвал не меньше слухов, чем мой необычный меч и дроид, после появления конкурента, занявшего парковку на моем бедре, вынужденный сменить место проживания. Теперь фрисби болтался у меня на спине в виде рюкзачка, держась двумя лапками за спину. На самом деле не так уж удобно, если не брать во внимание, что тарелка постоянно отбивала лопатки. Но и позволять фрисби лететь рядом с собой тоже не следовало. У местных птичек, кружащих в небе над космопортом, имелась весьма гнусная привычка хватать зазевавшихся дроидов. На разумных они не бросались, а вот ходячих и летающих железяк почему-то недолюбливали. Надо уже что-то думать с переноской для него, бурчал я себе под нос, морщись всякий раз, как забывался и получал тарелкой по хребту. Уже вся спина в синяках, а ведь еще обратно в храм пилить. Надо было у стражи рюкзачок какой выцыганить. Жаль, не догадался, но чего уж теперь. Чем ближе к космопорту, тем больше народу попадалось навстречу. Серые комбизы техников и оранжевые пилотов так и мелькали перед глазами. Часто приходилось поворачиваться боком, чтобы протиснуться через толпу. Пару раз ощущал целенаправленное внимание к фрисби, Но ментощуп с импульсом страха быстро решал все проблемы. Неизвестные с воплями отшатывались или срывались в паническое бегство. Эх, мне бы сейчас в сопровождении парочку боевых дроидов, под 2 метра ростом. Но чего нет, того нет. Конечно, можно было взять Нагзила в нагрузку, на чем тот рьяно настаивал. Но мастер непременно сунул бы маску в мои дела. А пока ему ни к чему знать кое-какие подробности моих делишек. Ключевое слово – пока. После найма охотника все расскажу, но до тех пор нужно вести дела конфиденциально. Во избежание непонимания, так сказать, не хотелось рушить план, когда тот уже вошел в свою финальную стадию. С прибытием Сьяна, мне оставалось принять груз и выгодно загнать его местными фермерами. Последним я уже отправил сообщение и координаты места встречи по Камлинку. Покупатели прибыли заранее, слетевшись со всего Тайтона, как мотыльки на огонь. Еще бы, мой товар, выставленный на общее обозрение на планетарной бирже, нечастое явление в здешних кругах. Чаще продавали только зипы к сельхозтехнике, куда реже какие-то отдельные машины. А у меня аж 15 наименований в полной комплектации. Так что неудивительно, что желающих прямо сейчас и здесь получить вожделенный агрегат, сыскалось так много. Среди покупателей преобладало разноцветное братство твиликов. Их группу в простой домотканой одежде фермеров я приметил еще издалека. Твилики отирались почти вплотную к ангару Сьяна, создавая видимость жалких оборванцев, пришедших поживиться остатками с барского стола. Но меня их уловками не проведешь. Несмотря на заблуждение многих джедаев, чьи разговоры я иногда улавливал в коридорах храма, положение общин твиликов на Тайтоне не было таким уж бедственным. Нищета есть везде, но эти цветные проныры умудрились создать себе образ несчастных голодающих, дерущихся друг с другом из-за куска хлеба, а сами втихаря рубили лавандос на перепродаже и выращивании слабых наркотических травок для создания стимуляторов. Так что в первую очередь я подошел именно к твиликам, заодно подманив нескольких торговцев из числа людей, тех, чей вид был еще более подозрительный. Люди, те еще жулики, по себе знаю. Кто не готов вести дела, как положено, можете сразу проваливать. На мой возраст не смотрите. Джедаи взрослеют не так, как обычные дети. Теперь по поводу товара. Комбайны и биоконвертеры находятся в моей собственности. Сейчас я пойду пообщаюсь со своим пилотом. А вы тем временем можете решить, готовы ли отбросить предрассудки. И тут я хихикнул и добавил в голос изрядную дольную колоритного одесского акцента. Таки поговорить за деньги. Знакомый по сети салластанец поджидал меня под огромными, 20 метров в высоту, вратами ангара. Я неторопливо зашагал в его сторону, оставив за спиной бурно спорящую толпу из пары десятков твиликов. Отбракованные людишки с уже убежали, сообразив, что тут им ловить нечего. Мастер Джови, Сьян поклонился мне и поприветствовал на интере, что для его расы было крайним признаком уважения. Обычно они говорили только на своем языке и пользовались услугами миниатюрных переводчиков, встроенных прямо в скафы или комбизы. Я чуть склонил голову, выражая ответную любезность, и кивком указал на небольшую дверцу, вырезанную прямо в одной из створок ангара. Это чтобы можно было заходить внутрь, не открывая каждый раз многотонные двери. Сьян, там все, товар уже разгружен, все контейнеры в порядке. Будете проверять? Само собой, никаких проблем не было. Я кивком указал на толпу ушлых торгашей 100 метров от нас, сейчас затеявших чуть ли не драку в своих рядах. Причем представители одного вида лаялись только между собой, на конкурентов же посматривали косо и высокомерно. Ну дык, уж мы-то, твилики, знаем, как вести дела, не то что эти, или уж мы-то, люди, и так далее в том же ключе.